Соснора. Терцины. Памяти. Лили Брик. Фрагмент. Уйдет к себе и все забудет. Н.А. Ушла к себе и все забыла. Москва не родила копель. Москва пилюль не золотила. Ложились люди в колыбель, включая лампу, как ромашку. Оплакал я, ни храм, ни Кремль. Позволю первую ремарку о пуговицах за слова, как вор коварную рубашку снимаю перышки. Сова, знаток зеркал, я отвечаю, ушла к себе, ушла сама. Не одарила воды к чаю, не одолиска по любви. О чем поэты? Одичали. Не отличая поле битв от женщины, музык и жеста, поэтому-то полегли, к жерлу прижав пружины, жерла. Ни собеседник на суде, ни жалобщицы и ни жертвы, без пантомима о судьбе, без эпистол, без мемуара, она одна ушла к себе. Царица мира, не Тамара и не Сиона, сущий сон в сих пузырях кровей кошмара. Какая Грузия, Сион, грузин ваш грезил, оболванен лафетом меди, мститель он, освистывает обыватель, знак зависти, павлиний глаз. Второй ремаркой объявляю, еврейство ересь им далась. Ах, я ль не лях, Аллаху, лакмус, нимб времени и лир для вас. Нам жизни в жизнь, но все посмертны, лишь жалоба календарю, что я последний вам, в последний уж ничего не говорю.